Глава 3. Дань Афродите. Они бегут, храпят их кони. Пушкин. После часа безумной скачки, без дорог, сквозь кусты, через какие-то канавы и заборы, Федор понял, что сумел оторваться от преследования. И храп рыжей лошади, скакавшей за его спиной, уже перестал давить его сознание. Погоня явно потеряла след. Покружившись по каким-то хмельникам, Бутурлин, прижимая к груди трепещущую от ужаса спутницу, выехал на дорогу и коротким галопом погнал взмыленного и задыхающегося белого коня. Однако не прошло и 10 минут, как лошадь остановилась, задрожала, опустилась на передние ноги, и едва беглецы успели соскочить на землю, как она в судорогах упала на спину. Федор оглянулся кругом и заметил на ближайшем перекрестке силуэт какого-то дома. Толстый вестфалец, содержатель постоялого двора под вывеской короля Артура, сообщил беглецам, что лошадей может дать только утром, и отвел им для ночлега огромную комнату с дубовым аугсбургской работы шкафом и старинной кроватью под пологом. Бутурлин посадил свою спутницу, вздрагивающую при каждом шорохе, в большое кресло и опустился на ковер около ее ног. Старался успокоить ее веселыми рассказами из своей жизни, которые приходили ему на ум, в волнении вспоминая теплоту ее тела, так близко и трепетно прижавшегося к нему во время их бегства. Толстая свеча, нагорая, теплилась на столе и отбрасывала черные колеблющиеся тени собеседников на стены, обитые старым штофом. Ветер качал ветви деревьев, стуча ими в незанавешенные окна. Было жутко и невыразимо сладостно. Федор несвязно рассказывал свои московские приключения, сбиваясь и путаясь, весь охваченный очарованием своей спутницы, следя линии ее плеча и угадывая очертания груди под тонким полотном рубашки. Девушка, забравшаяся с ногами на кресло, прижималась к его высокой спинке и слушала, ничего не понимая в словах Федора, биение его сердца. Шли минуты, и Федору казалось, что весь мир тонет в отстоях любовных отрав. Вдруг Мадлена лукаво улыбнулась и как бы неосторожным движением уронила на пол свечу, которая погасла и, шипя, покатилась по ковру. Молодые люди бросились ее поднимать, их руки встретились, и Федор почувствовал, как в его губы впились влажные губы его спутницы, а ее грудь прижалась к его плечу. Через мгновение он разорвал последние крючки ее платья и в опьянении страсти покрывал поцелуями ее обнаженное, жаждущее тело. Федору казалось, что горячее тело Мадлены течет под его руками огненными струями эликсира финикийской истар, и он был поражен любовной опытностью воспитанницы монастыря серых кармелиток. Истар, богиня любви, Вассира вавилонской мифологии. Изобретая все новые и новые ласки, он коснулся рукою бедра своей спутницы и весь содрогнулся, вскрикнул. Под его пальцами скользнула холодная рыбья чешуя. Мадлена, очнувшись от безумия страсти, вырвалась из его объятий и, забившись вглубь кровати, зарыдала. Бутурлин провел рукою по лбу, покрытому холодным потом, и весь ужас безумной московской ночи вновь раскрылся пред ним. В глазах запрыгали брюсовы карты, эмблемы адского судилища. Потребовало все напряжение воли, чтобы вновь прийти в себя. Федор нагнулся к рыдающей девушке и начал гладить ее волосы, она доверчиво прижалась к его груди. Уже светало, когда Мадлена окончила рассказывать необычайную историю своей жизни. Бутурлин, широко открытыми от ужаса глазами, слушал ее рассказ о том, как 2 года назад Мадлена и ее подруга Жервезе де Буатраси плавали у берегов Алжира на 100-пушечном фрегате, которым командовал ее отец, старый генерал Фаго. И как они выловили из моря уродливую рыбу с почти человеческой старческой головой. Как старый боцман и другие матросы умоляли бросить чудище назад. И как обоим девушкам в припадке безумного увлечения захотелось угостить им адмирала, любителя изысканных рыбьих блюд. Чудовищная рыба со стоном билась в их руках, когда старый корабельный повар счищал с нее чешую, летевшую во все стороны. Жервеза порезала себе руку, а Мадлена 2 раза была осыпана чешуйками, попавшими ей за корсаж. Зато было весело, и адмирал остался доволен. Ночью Мадлена никак не могла отскоблить приставшую к ее коже на бедре рыбью чешую. А порез Жервезы вздулся, и вся она посинела настолько, что адмиралу пришлось зайти в Кадикс и оставить девушку на излечение в монастыре святой Агаты и одному отправиться в дальнейшее плавание. Через 2 дня пришло известие, что фрегат, разбитый штормом, погиб где-то у Марокканского берега. Чешуйки на бедре Мадлены не только не отскочили, но как ногти вросли в тело и начали, размножаясь, расползаться дальше и дальше. Жервеза почувствовала, что все ее посиневшие ноги покрылись слизью, из-под которой стала нарастать рыбья чешуя. Для Федора перестало быть тайной, кто была встречена им московская наяда, когда Мадлена, описывая тщетные усилия докторов и католических епископов, сообщила, что в конце концов на семейном совете было решено спрятать их подальше от Парижа. Мадлену сослали в город Лимож, в монастырь серых кармелитах, а Жервеза уехала на несколько месяцев куда-то на восток, к мужу своей тетки, английскому дипломату. «Где же она сейчас? Где Жервеза?» — воскликнул Федор, у которого от волнения пересохли губы и кружилась голова. Она утонула год тому назад, возвращаясь из Копенгагена в Англию, бросилась в море, как только показались белые скалы Дувра. «Впрочем», — добавила Мадлена тихо, видевшие ее гибель матросы говорили, что в волнах она поплыла, и даже будто им показалось, что у нее вместо ног был виден рыбий хвост. Руки Федора дрожали, он гладил белокурые пряди волос своей подруги, а в предрассветном розовом тумане, клубившемся в саду, ему чудились черные косы, когда-то виденные им в Лефортовском домике.